Спать абсолютно не хотелось. У Ксении горел свет, и я заглянула к ней. «Простите меня, Танечка, я вам помешала?» «Да что вы, Ксения Павловна, он и так уже собирался уходить. А вы не ложитесь? Вы же знаете, у меня бессонница». «Мне тоже что-то не спится», — старуха рассмеялась. «Вам еще рано». «Ну вот, могу порекомендовать чудесное средство». Она протянула мне пачку любовных романов. «Вот это да! Ксения ночью читает любовные романы». «Что, Ксения Павловна, они настолько скучны, что сразу усну?» «Напротив, чем лежать в темноте и терять время, пытаясь заснуть, можно читать увлекательный роман». Из вежливости я взяла всю пачку и у себя наскоро пролистала. Сюжет во всех пяти романах был абсолютно одинаковый. Может быть, это и навевает сон. Я добралась до эротической сцены. Однако весьма подробно. Я представила себе, как Ксения в бегудях читает эротическую сцену, и на меня напал такой смех, что пришлось воспользоваться подушкой.